Глава 5. Маркон Его Королевского Величества Драска, столица Аргента. Уфх-Энр очень хотел немедленно атаковать короля после полученного от него пинка в живот, но на деле никогда бы этого не сделал. Пойти против воли владыки демонов немыслимо. Велено прикидываться тупыми животными до поры до времени, придется прикидываться. А животных? Да. Пинают. Бывает такое. Хорошо, хоть не лошадь из себя изображаешь. В тех еще шпоры вонзают и плетьми хлещут. Ничего-ничего. Придет время, и роль поменяется. Уже именно он будет пинать короля в живот. И этим не ограничится. Ой, верно, почему бы и нет. Заставит его изображать лошадь и будет на нем скакать. Получит король и плетей, и шпор он в него будет вонзать. Море удовольствия. Есть ради чего терпеть нынешнее унижение. И пока что приходится подсчитывать очередные потери среди отряда высших демонов, выполняющих задания владыки демонов на территории Аргента. Почти все маги каменных взяли с собой своих питомцев, отправившись в атаку на Академию Дерзких. В результате они погибли от удара отряда Голвунда вместе с хозяевами. 9 высших демонов нашли свой конец всего за несколько секунд. Немыслимо. Очередные потери из-за тупости этих людей. Такие масштабные, словно война полным ходом идет, а не провалилось нападение на небольшой клан. Но клан Дерзких все же очень интересен. Как они сумели победить команду ведущих кланов, причем дважды, и не понести никаких потерь при нападении на них. Он слышал разговор короля с ректором Королевской Академии Магии Аргента, и тот сказал, что здание Академии Дерзких было полностью пустым, когда его атаковали. Его братья и сестры, которых участники штурма прихватили с собой, доложили перед тем, как они напали на Академию Дерзких, что она была полна жизни, несмотря на полночь. Много людей бродило по дорожкам и расхаживала в комнатах за стеклами окон, словно они там все еще праздновали победу во втором подряд соревновании. Похоже, что этот клан Дерзких оказался достаточно умен, чтобы использовать весьма искусные иллюзии. И ладно, тупые ледишки их не распознали, но ими обманулись и высшие демоны. Уфх, Энр очень не любил, когда люди оказывались настолько умны, что были способны обмануть высших демонов. Надо поднимать клан Дерзких в листе приоритетных для изучения кланов на самый верх. Уж больно много с ним связано в последнее время всего необычного. Так как их изучать, если даже нападение на них провалилось, потому что никого не оказалось на месте? Где их отыскать, чтобы подослать им шпионов для наблюдения? Эйсон, новая Академия Дерзких в королевстве Таргалдор. В половине второго ночи снова запрос на открытие коммуникационного портала от ректора. Ну, после его расспросов в прошлый раз, конечно, я его ждал, и очень даже сильно. Снова отбежал подальше от площадки, где работал над болтуном, и принял портал. «Здравствуйте, ректор», — вежливо сказал я. «Здравствуй снова, Эйсон», — ответил тот усталым голосом. «Ну, что сказать. На вашу академию напали сразу 3 клана из Совета 10. Причем, насколько мы с королем поняли, не сговариваясь между собой. В результате у каменных 12 трупов. В этот раз Голвунд собрал огромный отряд, чтобы одержать победу наверняка. Погиб глава клана и 11 архимагов. Воздушников взяли живыми, клан лидера отпустили, остальные еще в королевской тюрьме, но задержатся там ненадолго. Какой именно клан был третьим, пока что непонятно. У нас с Драском есть подозрение, что это был клан Водяного Хлыста. Уж больный клан-лидер стоял во время совета тихий и бледный. Очень на это похоже еще потому, что в той третьей команде был только один гранд-маг, а у Водяного Хлыста как раз один гранд-маг, как и у каменных. Только 2 клана в десятке имели по одному гранд-магу. Но это не твердое доказательство его вины, потому что третья команда могла быть и не из Совета 10. «Вот оно как», — сказал я. «Да, так что и без сектантов у тебя врагов хватает. Правда, эти пока что будут бояться даже смотреть в твою сторону. Король очень жестко отреагировал. Совет десяти фактически низложен. Теперь вся власть только у Драска. А он пообещал, что уничтожит каменных воздушников, если они впредь, вместо борьбы с сектой новых практиков, будут заниматься межклановой вознёй. И с них тебе прочитается 400 тысяч золотых монет за разрушенное здание Академии, что намного больше, чем будет стоить ее отстроить. Хотел тебя еще раз поблагодарить, что защитил Лоррейн, эвакуировав членов клана из Академии Дерзких. Хорошо, что ты принимаешь такие разумные меры предосторожности. Свою жену я всегда буду защищать, герцог. Благодарно кивнув, Картан продолжил. Да, и последний момент. Я послал своих людей покараулить, пока у развалин. Утром пришли кого-нибудь оценить ущерб, да решить, что делать дальше со зданием. Там еще два целых остались, но вряд ли, конечно, после такого там можно обучать студентов. Не первое же уже нападение. Тела убитых магов каменных забрали люди короля. Вся добыча с них пойдет в казну. Но распорядись утилизировать трупы марконов, которые погибли вместе с ними. Из них достали источники, но туши оставили на месте боя. Мои глаза расширились. Люди короля бросили туши убитых марконов. Не захотели с ними возиться и извлекли источник, который считается единственной стоящей вещью в туше маркона. И на этом все. Значит, на моей земле сейчас лежит неизвестное мне число туш высших демонов, каждое сердце которых можно использовать для ускорения магического развития. Да это же праздник какой-то. Вот всегда бы так на меня нападали. Думаю, мы пораньше явимся осмотреться. Дождусь вот возвращения Лоррейн с охотой, сразу и навестим нашу многострадальную академию. Предупредите своих людей, чтобы не волновались, когда мы портал откроем. Ну и королевских наблюдателей, если они там еще остались. Портал будет прямо около наших каменных големов. Конечно, Эйсон. Логично, что хочется понять, что разрушено, а что уцелело. А наблюдателей король велел отозвать. Вряд ли секта позарится на руины. Их, такая перспективная ловушка на сектантов провалена усилиями наших же кланов. Всего тебе доброго. Попрощавшись с ректором, повернулся к Элору. Тот подошел в самом начале разговора, так что все слышал. Академию отстроить обойдется максимум в 100 тысяч, а два этих клана выдадут тебе 400. Выгодный размен. Так-то да, но меня сейчас намного больше волнует, что там валяются туши марконов с невырезанными, надеюсь, сердцами. «А, я сразу не понял», — сказал Элор. «И верно?» «Так, я пока заканчиваю работать над болтуном. Пойду ловить Джоан, чтобы она спать не пошла, как придет с охоты. Нам нужно срочно прогуляться в Аргент, в Старую Академию Дерзких. Вернее, на развалины Старой Академии Дерзких. А ты продолжай работать, мы там и без тебя разберемся». Джоан с отрядом вернулась через полчаса. Я быстро рассказал, что и как произошло в Аргенте. Она, конечно, очень поразилась тому, что услышала. Умолчал только про тела марконов, потому что Сиднеш и Юрак были рядом. Правда, уставшая после охоты жена не сразу поняла, почему я стремлюсь осмотреть место боя именно сейчас, в 2 часа ночи, когда можно наведаться туда и завтра. Но я настоял на своем. И тогда она уже согласилась, поняв, что есть что-то, что я не могу раскрыть при телохранителях. Да уж, территория нашего поместья и академии стала похожа на ранее разгромленный парк. Огромные кратеры в земле до 6 метров глубиной. А от Академии Дерзких вообще остался только фундамент. Но что удивительно, между руинами ранее разгромленного поместья клана и Академии, как и сказал герцог, оказались в целости и сохранности оба каменных голема. Только осмотрев поле боя, я понял, почему големы уцелели. Все 3 нападавших на Академии Дерзких отряда высадились за границами зоны, в которой они атаковали чужаков. Чистое везение. Ну что ж, они тоже денег стоят. «Заберем големов с собой к новой академии», — сказал я. «Лучше там их разместим. Что им тут теперь охранять?» Никто не возражал. Прихватил с собой 3 пустых пространственных хранилища и принялся искать тела убитых марконов. Не сразу удалось их найти. Начал уже волноваться, что герцог Картан что-то перепутал, и их забрали люди короля, но оказалось, что туши магических питомцев просто сбросили в один из кратеров, оставшихся на месте сражения. Чтобы не привлекать ничего внимания, просто спустился туда и перекинул тела марконов в пространственное хранилище, проворчав, что иначе они тут все провоняют. «Говоришь, нам за разгром этот 400 000 золотых монет компенсации заплатят?» — спросила Джоан. «Да за такие деньги тут можно будет возвести Академию в 3 раза больше по размеру». «Молодец. Вот так и надо мыслить. Сугубо позитивно», — похвалил я жену. «А ведь все это еще и застраховано. Правда, нужно выяснить у юриста, заплатит ли нам страховку за ущерб, если он и так будет компенсирован напавшими кланами по приказу короля. Но в любом случае мы в серьезном финансовом выигрыше». «И не только в финансовом», — сказал Сиднеш. «Будут говорить еще и о том, что король в ответ на это нападение на дерзких обезглавил клан Каменных, отбросив его из первой десятки в конец сотни. Кто там будет разбираться, как именно это вышло, и что напавших приняли за сектантов, потому все было вот так жестко? Думаю, очень мало останется кланов в Аргенте, что решатся после такого нападать на дерзких». «Звучит очень неплохо», — сказал я, — «но, увы, пока секта существует, отстраивать разрушенные здания, тем более переезжать сюда, нам точно не стоит. Кстати говоря, хотел обсудить уже утром, мастер, но раз уж мы встретились ночью, можно ли так договориться, чтобы вы сами всем, кто будет обращаться по поводу членства в клане дерзких, сообщали, когда будет проходить очередное собеседование, не перенаправляя коммуникационный портал на меня?» «Можно. И я уверен, что Юрак будет совсем не против», — сказал Сиднеш. Юрак кивнул, подтверждая. «Отлично. Теперь не нужно отвлекаться каждый раз от своих дел из-за этих многочисленных вызовов. Больше тут делать было нечего. Так что открыли обратный портал в Таргалдоры около големов, и я приказал им забираться внутрь. В силу их медлительности пришлось немного подождать, конечно, но затем мы все вошли вслед за ними. Всех отправил спать, а сам отвел големов в место, в котором запланировал их разместить. Решил, что лучшее место для них около площадки для тренировок в боях без магии. Пусть наши новички, тренируясь, видят 2 могучих големов, способных их убить при их нынешней форме одним залпом. А вось у них резко вырастет рвение к самосовершенствованию. Хороший стимул побыстрее развить ловкость, чтобы быть способным увернуться от такого залпа, ну и в будущем добраться до 12-го разряда, когда появится возможность пользоваться пассивным барьером, способным тебя защитить даже от залпа каменного голема. Приказал големам запомнить всех новых членов клана и не трогать их. Разрешил атаковать только тех, кто снаружи пытается разрушить барьер или преуспел в этом. Удовлетворенно кивнув, отправился в горы, чтобы сразу разобраться с сердцами марконов. Видел я там одну расщелину, в которую можно будет скинуть трупы. Даже ночью смог быстро ее найти, несмотря на то, что было до нее 1,5 км. Ну, а учитывая, что добирался до нее при помощи эспандера, то и времени это много не заняло. Достал тела убитых марконов из пространственных хранилищ и при помощи арского кинжала начал вырезать сердца одно за другим. Повезло. Источники все достали, а сердца не тронули. Знал бы хозяйственный Драск, какие драгоценные трофеи его люди упустили, польстившись на дешевку. Не знает, к счастью, и не скоро еще узнает. Время не пришло. Стоит только разгласить такую информацию, и высшим демонам ничего не останется, как сбросить свою маскировку и немедленно пойти войной на людей. За возможность резко ускорить свое магическое развитие никто своего питомца не пожалеет, сколько бы он там 10 000 золотых монет не стоил. Закончив, скинул трупы в глубокое ущелье. Долго они вниз падали. Какие-нибудь падальщики быстро с ними разберутся. Стоит одному грифу заметить тела и спуститься вниз, как за ним тут же и остальные падальщики последуют. Они зорко следят не только за местностью внизу, но и друг за другом. Вот уж пир у них будет славный. Очень я был признателен королю за эту засаду. Жаль, конечно, что сектанты в эту ловушку не попали. Зато 9 высших демонов убиты. Лучшая новость за последнюю неделю. Даже лучше, чем эти выигранные миллионы. Что золото? Это дело наживное. Оно не способно так согреть мое сердце, как гибель высших демонов. Кстати говоря, завтра Аркош еще доложит, сколько именно этих миллионов мы соберем через выигранные ставки у букмекеров. И мне нужно крепко подумать. можно ли эти деньги тратить, как и раньше, на подставные магазины с сидящими в клетках марконами. Моя задумка держать там высших демонов, как в тюрьме, имеет определенные ограничения. 5-6 магазинов, в которых содержится несколько десятков марконов по сумасшедшим ценам, это одно дело. Можно списать на жадность хозяев, тем более, что ряд продаж по очень высоким ценам уже был. Но если таких магазинов с чрезмерно высокими ценами станет слишком много, пожалуй, это может вызвать нежелательный интерес со стороны высших демонов. Нельзя забывать, как они умны. Эти твари способны увидеть все аномальное, что превосходит определенные нормы, и затеять расследование, что это за бизнесы такие, что нарушают нормы обычного бизнеса, развелись в таких количествах. На сегодняшний момент у меня сидит в такого рода магазинах 3,5 десятка марконов. И все они общаются с другими марконами телепатически, в том числе и сообщая и то, что их выставили на продажу за слишком высокую цену. До какой численности я могу довести содержащихся в клетках марконов, чтобы это не встревожило тех, что уже проданы? Можно ли открыть еще парочку магазинов, доведя их число хотя бы до полусотни, или это уже будет чрезмерно рискованно? Хороший, однако, вопрос. Надо думать над ним. Вернулся при помощи эспандера в академии и спустился в подвал. Часик еще поработаю над новыми порциями болтуна, а потом уже спать. А пока буду работать, обдумаю вопрос, как использовать полученные огромные деньги для того, чтобы нанести наибольший ущерб высшим демонам. В конце концов, есть много способов, не только магазины с клетками. Можно просто запасать оружие и артефакты для той же армии, что будет с ними сражаться в будущей войне, когда золото быстро утратит всякий смысл как средство для торговли и будет использоваться сугубо в качестве ингредиента для алхимии и артефакторики. Сколько бы я ни надеялся, что у меня получится собрать с этой целью больше королевств, чем участвовало в той войне с демонами, что была проиграна, должен быть запасной вариант. Мощная сила на основе моего клана и союзников, которую организую я лично, что точно не даст спуску демонам, пока королевства будут раскачиваться, сомневаясь, что именно происходит, и прикидывая, как им выгоднее поступить.